она опустила подоткнутый подол. «Ладно, тогда улепетываю, а то придет господин Кёстер. Ой, не приведи Господь!» Я подошел к шкафу и отпер его. «Матильда?» Она торопливо подковыляла ко мне. Я поднял над головой коричневую четырехгранную бутылку. Она протестующе замахала руками. «Это не я, честно вам говорю, даже и не пригубила!» «Знаю», — сказал я и налил полную рюмку. «А вы это когда-нибудь пробовали?» «Вопрос?» — она облизнулась. «Да ведь это ром! Выдержанный ямайский ром!» «Правильно. Вот и выпейте рюмку». «Это я-то?» — она отпрянула от меня. «Зачем же так издеваться, господин Локомб? Разве можно каленым железом по живому телу? Старуха Штос высосала ваш коньяк, а вы ей в придачу еще и ром подносите. Да вы же просто святой человек. Именно святой. Нет уж, лучше пусть я умру, чем выпью». «Значит, не выпьете», — сказал я и сделал вид, будто хочу убрать рюмку. «Впрочем», — она быстро выхватила ее у меня. «Как говорят, дают — бери, даже если не понимаешь, почему дают. Ваше здоровье». «А у вас случаем не день ли рождения?» «Да, Матильда, угадали». «Да что вы! В самом деле?» Она вцепилась в мою руку и принялась ее трясти. «Примите мои самые сердечные поздравления, и чтобы деньжонок побольше!» Она вытерла рот. «Я так разволновалась, что обязательно должна тяпнуть еще одну. Ведь вы мне очень дороги, так дороги, прямо как родной сын». «Хорошо». Я налил ей еще одну рюмку. Она разом опрокинула ее и, прославляя меня, вышла из мастерской. Я спрятал бутылку и сел за стол. Через окно на мои руки падали лучи бледного солнца. Все-таки странное это чувство — день рождения. Даже если он тебе в общем безразличен. 30 лет. Было время, когда мне казалось, что не дожить мне и до 20. Уж больно далеким казался этот возраст. А потом я достал из ящика лист бумаги и начал вспоминать. Детские годы, школа. Это было слишком давно и уже как-то неправдоподобно. Настоящая жизнь началась только в 1916 году. Тогда я, тощий 18-летний верзила, стал новобранцем. На вспаханном поле за казармой меня муштровал мужланистый усатый унтер. «Встать! Ложись!» В один из первых вечеров в казарму на свидание со мной пришла моя мать. Ей пришлось дожидаться меня больше часа. В тот день я уложил свой вещевой мешок не по правилам, и за это меня лишили свободных часов и послали чистить отхожие места. Мать хотела помочь мне, но ей не разрешили. Она расплакалась, а я так устал, что уснул еще до ее ухода. 1917. Фландрия. Мы с Мидендорфом купили в кабачке бутылку красного. Думали попировать, но не удалось. Рано утром англичане начали обстреливать нас из тяжелых орудий. В полдень ранило Кёстера. Немного позже были убиты Майер и Деттерс. А вечером, когда мы уже было решили, что нас оставили в покое и распечатали бутылку, в наше укрытие потек газ. Правда, мы успели надеть противогазы, но у Мидендорфа порвалась маска. Он заметил это слишком поздно и, покуда стаскивал ее и искал другую, наглотался газу. Долго его рвало кровью, а на утро он умер. Его лицо было зеленым и черным, а шея была вся из кромсона. Он пытался разодрать ее ногтями, чтобы дышать.